Глава 26. О том, как Кандид и Мартен ужинали с шестью иностранцами и кем оказались эти иностранцы. Однажды вечером, когда Кандид и Мартен собирались сесть за стол вместе с иностранцами, которые жили в той же гостинице, человек с лицом темным, как сажа, подошел сзади к Кандиду и, взяв его за руку, сказал: «Будьте готовы отправиться с нами, не замешкайтесь». Кандид оборачивается и видит Какамбо. Сильнее удивиться и обрадоваться он мог бы лишь при виде Кунигунды. От радости Кандид чуть не сошел с ума. Он обнимает своего дорогого друга. «Кунигунда, конечно, тоже здесь. Где она? Веди меня к ней, чтобы я умер от радости возле нее». «Кунигунды здесь нет», — сказал Какамбо. «Она в Константинополе». «О, небо! В Константинополе? Но будь она даже в Китае, все равно я полечу к ней. Едем!» «Мы поедем после ужина», — возразил Какамбо. «Больше я ничего не могу вам сказать. Я невольник. Мой хозяин меня ждет. Я должен прислуживать за столом. Не говорите ни слова. Ужинайте и будьте готовы». Кандид, колеблясь между радостью и печалью, довольный тем, что снова видит своего верного слугу, удивленный, что видит его невольником, исполненный надежды вновь обрести свою возлюбленную, чувствуя, что сердце его трепещет, а разум мутится, сел за стол с Мартеном, который хладнокровно взирал на все, и с шестью иностранцами, которые приехали в Венецию, на карнавал. Какамбо, наливавший вино одному из этих иностранцев, наклонился к нему в конце трапезы и сказал: «Ваше Величество, вы можете отплыть в любую минуту, корабль под парусами». Сказав это, он вышел. Удивленные гости молча переглянулись. В это время другой слуга, приблизившись к своему хозяину, сказал ему: «Государь, карета вашего величества ожидает в Падуе, а лодка готова». Господин сделал знак, и слуга вышел. Гости снова переглянулись. Всеобщее удивление удвоилось. Третий слуга подошел к третьему иностранцу и сказал ему: «Государь, заверяю вас, вашему величеству не придется здесь долго ждать, я все приготовил». И тотчас же исчез. Кандид и Мартен уже не сомневались, что это карнавальный маскарад. Четвертый слуга сказал четвертому хозяину: «Ваше величество, если угодно, вы можете ехать», и вышел, как другие. Пятый слуга сказал тоже пятому господину, но зато шестой слуга сказал совсем иное шестому господину, сидевшему подле Кандида. Он заявил: «Ей-богу, государь, ни вашему величеству, ни мне не хотят более оказывать кредит. Нас обоих могут упрятать в тюрьму нынче же ночью. Пойду и постараюсь как-нибудь выкрутиться из этой истории. Прощайте». Когда слуги ушли, шестеро иностранцев, Кандид и Мартен, погрузились в глубокое молчание, прерванное, наконец, Кандидом. «Господа», — сказал он, — «что за странная шутка? Почему вы все короли? Что касается меня, то, признаюсь вам, ни я, ни Мартен этим похвалиться не можем». Тот из гостей, которому служил Какамбо, важно сказал по-итальянски: «Это вовсе не шутка, я Ахмед III». Ахмед III, 1673-1736 годы, турецкий султан, свергнутый с престола в 1730 году. «Несколько лет я был султаном. Я сверг с престола моего брата, мой племянник сверг меня, всех моих визирей зарезали, я кончаю свой век в старом Серале. Мой племянник, султан Махмуд, позволяет мне иногда путешествовать для поправки здоровья. Сейчас я приехал на венецианский карнавал». Молодой человек, сидевший возле Ахмета, сказал: «Меня зовут Иван. Я был императором российским. Еще в колыбели меня лишили престола, а моего отца и мою мать заточили. Я был воспитан в тюрьме. Иногда меня отпускают путешествовать под присмотром стражи. Сейчас я приехал на Венецианский карнавал». «Меня зовут Иван». Вольтер имеет в виду Ивана Иоанна Антоновича, 1740-1764 годы, провозглашенного русским императором вскоре после рождения, но уже в 1741 году свергнутого Елизаветой Петровной. С тех пор Иван тайно содержался в разных тюрьмах. С 1756 года в Шлиссельбурге, где был убит стражей при попытке освободить его и провозгласить императором. Третий сказал: «Я Карл Эдуард, английский король. Мой отец уступил мне права на престол. Я сражался, защищая их. 800 моим приверженцам вырвали сердца, и этими сердцами били их по щекам. Я сидел в тюрьме. Теперь направляюсь в Рим, хочу навестить короля, моего отца, точно так же лишенного престола, как я и мой дед. Сейчас я приехал на Венецианский карнавал». Карл Эдуард, 1720-1788 годы, внук английского короля Якова II из династии Стюартов, безуспешно претендовавший на английский престол, который он оспаривал у Георга II, Ганноверская династия. Четвертый сказал: «Я король польский. Превратности войны лишили меня наследственных владений, моего отца постигла та же участь. Я безропотно покоряюсь провидению, как султан Ахмед, император Иван и король Карл Эдуард, которым Господь да не спошлет долгую жизнь. Сейчас я приехал на Венецианский карнавал». «Я король польский» имеется в виду Август III, 1669-1763 годы, король Польши и курфюрст Саксонии. Он стал королем после изгнания русскими войсками Станислава Лещинского, но сам был изгнан Фридрихом II. Пятый сказал: «Я тоже польский король. И терял свое королевство дважды, но провидение дало мне еще одно государство, где я делаю больше добра, чем все короли сарматов сделали когда-либо на берегах Вислы. Я тоже покоряюсь воле провидения. Сейчас я приехал на Венецианский карнавал». «Я тоже польский король». Вольтер имеет в виду Станислава Лещинского, 1677-1766 годы, который был провозглашен польским королем, но после разгрома Карла XII под Полтавой свергнут и бежал во Францию. Его дочь Мария стала женой короля Людовика XV, и Лещинский при содействии Франции снова был провозглашен польским королем, однако в 1735 году он вынужден был отказаться от престола, вернулся во Францию и получил в управление герцогство Лотарингское, где его не раз навещал Вольтер. Слово было за шестым монархом. «Господа, — сказал он, — я не столь знатен, как вы, но я был королем точно так же, как и прочие. Я Теодор. Меня избрали королем Корсики, назвали Ваше Величество, а теперь в лучшем случае именуют Милостивый Государь. У меня был свой монетный двор, а теперь нет ни гроша за душой. Было два статс-секретаря, а теперь лишь один лакей. Сперва я восседал на троне, а потом долгое время валялся в лондонской тюрьме на соломе. Я очень боюсь, что тоже постигнет меня и здесь, хотя, как и Ваше Величество, я приехал на Венецианский карнавал». «Я Теодор» имеется в виду Теодор фон Нейхов, 1690-й, 1756 годы, Вестфальский барон. В 1736 году он воспользовался восстанием корсиканцев против генуэзского владычества и провозгласил себя королем Корсики, но удержался на троне лишь 8 месяцев, затем он скитался по Европе и не раз сидел в тюрьме за долги. 5 других королей выслушали эту речь с благородным состраданием. Каждый из них дал по 20 цехинов королю Теодору на платье и белье. Кандид преподнес ему алмаз в 2000 цехинов. «Кто же он такой?» — воскликнули 5 королей. «Этот человек, который может подарить, и не только может, но и дарит, в 100 раз больше, чем каждый из нас. Скажите, сударь, вы тоже король? Нет, господа, и не стремлюсь к этой чести». Когда они кончали трапезу, в ту же гостиницу прибыли 4 светлейших принцев, которые тоже потеряли свои государства из-за превратности войны и приехали на венецианский карнавал. Но Кандид даже не обратил внимания на вновь прибывших. Он был занят только тем, как ему найти в Константинополе обожаемую Кунигунду.